Королева Сабана яростно пылала. Из разорванного нутра грозовой птицы поднимались бурлящие столбы густого черного дыма, тянувшиеся к крыше пещерного ангара. От остальных десантно-штурмовых кораблей тоже не было проку. Мелтобомбы превратили ядра их двигателей в шлак, а связки бронебойных и осколочных гранат разнесли все механизмы управления внутри кабин в металлолом. 30 ультрадесантников, переживших бойню, наблюдали, как их спасение с поверхности Молеха горит, обращаясь в руины. Позади на холостом ходу работали их носороги, двигатели кашляли и давились, также умирая. Аркадон Кира дерзко встал перед устроенным им инферно и поставил рядом с собой знамя Ультимы 13-го легиона. Единственное, что он спас из содержимого королевы Сабина, после того, как опустошил ее от вооружения и боеприпасов. Его шлем был пристегнут к поясу магнитным замком. Ребристые руки экспериментальной сервообвязки были сложены за плечами. По вымазанному пеплом лицу текли слезы. «Что ты сделал?» – ошеломленно спросил Кастор Алкат. «То, что должен был», – ответил Кира. «Я это сделал потому, что не собирались сделать вы». Дидакус Ферон двинулся к упорствующему технодесантнику, но Алкат удержал его. Схватка легионера с легионером была плоха сама по себе. Но ультрадесантнику драться с ультрадесантником немыслимо даже во времена, когда подобные мысли стали нормой. «Ты убил нас всех», – произнес Ферон. «Вырыл нам могилы на этой жалкой скале». «Жалкой скале, веренной нам императором», — напомнил Кира. «Или ты забыл клятву, которую мы давали?» «Я ничего не забыл», — сказал Ферон. «Ты забыл, в чем сила твоей клятвы?» «Ну так напомни мне. В том, что, принеся ее, ты просишь императора быть свидетелем данных тобой обещаний и ожидаешь, что понесешь ответственность за то, как сдержишь их». Ферон сжал руку на эфесе своего меча, и Алкат знал, что ему хватит малейшей провокации, чтобы обнажить оружие и ударить Кира. Ферон был рожден и воспитан на Калке, бесцеремонный, но с благородством в сердце. И только это не давало ему убить Кира на месте. «Мой родной мир горит», — произнес Ферон. «Однако Ультрамар еще можно спасти. Эта планета потеряна, и если мы здесь умрем, что это даст? Как это послужит императору, Кира? Мы его ангелы смерти, а эта война против Гора опрокинула доску». Ферон протянул руку к трепетавшему на наплечнике опаленному свитку с клятвой, прикрепленному к выпуклой пластине, расплавившейся восковой печатью. Он сорвал его и отшвырнул прочь. «Клятва погибнуть напрасно – это вообще не клятва», – сказал он. «Калт нуждается в нас, а ты не допустил меня туда». «Времена испытаний не отменяют наши обязанности исполнять клятву», – ответил Кира. «В такие моменты это требуется даже сильнее, чем тогда, когда ее легко соблюдать». Ферон выхватил меч, у него побаливали костяшки. Алкат набрал воздуха, это зашло достаточно далеко. «Центурион!» Ферон обернулся, его лицо было багровым от злости. Алкаду была знакома эта злость, он тоже ее чувствовал, но несмотря на кошмар, творившийся на севере у них за спиной, свои позиции восстановила холодная практичность. «Оставь его, Дидакус, он прав», – произнес Алкат, испустив протяжный вздох смирения. «Клятва – это не клятва, если ее можно отставить в сторону согласно своим желаниям. Мы поклялись защищать Моли, и именно так мы и поступим». «Легат, мы все еще можем выбраться с планеты», – произнес Ферон. Его злость не уменьшилась, однако покидала его с каждым сказанным словом. «Мы можем завладеть другим орбитальным челноком, захватить корабль, пригодный для перелета в Варпе, и пробиваться. Еще может все измениться. 30 ультрадесантников – не та сила, которую можно легко сбросить со счетов». «Я принял решение», – сказал Алкат. «Вопрос закрыт. Мы маршируем во имя Молеха». Ферон начал было подбирать аргументы, но Алкат прервал его, прежде чем он смог продолжить спор. «Я сказал, вопрос закрыт». Какое-то мгновение он гадал, не нападет ли на него Ферон. Однако десятилетия верности долгу сокрушили всякие мысли о неповиновении. «Как скажете, легат», – произнес Ферон. «Мы маршируем во имя Молеха». Алкат жестом отправил своих воинов к груди ящиков с боеприпасами и оружием, которые Кира забрал с десантных кораблей. «Собирайте все стволы и клинки, которые вам нужны», – велел он. Он подошел к Кире и встал перед ним. «В любой другой день я бы заставил тебя носить красный цвет дисциплинарного взыскания, но мне нужны все болтеры, какие я могу собрать. Возвращайся в строй и возьми с собой это знамя. Если мы здесь умрем, то умрем под Ультимой». Внимание Алкада привлекло движение на входе в ангар. В пещеру въехала кренящаяся широкая машина армии. и 30 болтеров рывком вскинулись ей навстречу. Автоматические системы вооружения нацелились на нее, но Кира быстро ввел перехватывающую команду, увидев нарисованный на лобовом скате красный символ кадуцея. На борту откатилась тяжелая дверь, и вниз выпрыгнула стройная женщина в запятнанной кровью куртке и износостойкой форме, которая была ей на несколько размеров велика. За ней появилось 5 человек, судя по манере держаться, армия. У всех было оружие, однако они не представляли угрозы. «Кто, черт побери, вы такие?» – требовательно спросил Алкат. Женщина с облегчением улыбнулась. «Легат Алкат», – произнесла она, – «меня зовут Оливия Сурека, и мне очень нужна ваша помощь».